Глава 5. Психология красоты, или как стать красивым. На одной из лекций меня спросили, как я отношусь к конкурсам красоты. Я не знал, что ответить, и решил навести справки, познакомиться с литературой. Проблема красоты меня волновала давно, ибо среди моих пациентов было очень много красивых людей с несчастной судьбой. И каждый раз я вспоминал пословицу «Не родись красивой, а родись счастливой». Почему красивый человек, как правило, несчастен? Что делать, чтобы красивый человек не стал несчастным? Неужели красивый человек должен быть несчастным? Что сделать, чтобы красивый, но несчастный человек стал счастливым, как и положено ему по его природе? И, наконец, что делать некрасивому человеку, чтобы стать красивым? Я считаю, что красивым стать можно. Кажется, я нашел ответы на некоторые вопросы. Поговорим о конкурсах красоты. Первый такой конкурс, насколько мне известно, был проведен в Древней Греции. К чему это привело? Дело было на Олимпе, и собрались боги на очередную тусовку. А чтобы все было тихо, мирно и весело, они решили не звать одну скандальную женщину, богиню раздора. Но все-таки она была богиней и о вечеринке узнала. На вечеринке было очень весело, как говорили очевидцы. Но в разгар веселья кто-то, конечно, это была богиня раздора, подбросил богам красивое яблоко, на котором было написано «Прекраснейший». Зевс, верховный бог, понимал опасность этого предприятия выбрать среди претенденток прекраснейшую. Кому охота наживать врагов? Приста один. Приобрести можно только одного союзника, а врагов... В общем, он отказался. Умный бог все-таки. И своим коллегам он не хотел пакость делать и подсунул это дело людям, которые уже тогда в своем тщеславии пытались стать выше Бога. Сейчас таких стало очень много, около 85%. Я сам проводил соответствующие исследования. Именно такое количество людей имели признаки невротизма. А невротизм всегда сопровождается теоманией, то есть желанием стать сильнее Бога. Нет, невротик не осознает, что он теоман. Но если он берется за задачу, которая не под силу даже Богу, например, судить других, то, естественно, у него ничего не получается, и он чувствует себя несчастным. Я вам назову два теоманических желания, которые имеют практически все невротические люди – перевоспитать другого человека и изменить ситуацию. То есть в течение всей своей жизни остаются детьми. Психологически зрелый человек – ставит перед собой более скромную задачу – перейти на саморегуляцию и приспособиться к ситуации. Поэтому он не спорит с волнами, а учится плавать, не кричит на мороз, а закаляется, не ругается с людьми, пытаясь их изменить, а обучается психологически грамотному общению. Так вот, Зевс, разбираясь в психологии, направил претенденток, а их было три – на суд к сыну царя Трои Парису. Если бы последний был христианином, сроду бы не взялся за это дело. Помните у Христа: «Не судите, да не судимы будете». Но события происходили более чем за 1000 лет до Рождества Христова, и Парис даже был польщен. А теперь о том, как происходил суд. Я списал протокол у Лукиана, писателя-сатирика Древней Греции. Какими источниками пользовался он, я не знаю. Зевс, обращаясь к Гермесу, Гермес, сын Зевса, плутоватый малый, был личным гонцом у своего папаши, возглавлял торговое ведомство и покровительствовал ворам. Но это было хобби. Воровал он только у своих, а потом возвращал украденное, хотя и не всегда добровольно. Сейчас некоторые дельцы его именем называют свои фирмы. Но и они иногда тоже прогорают. Возьми это яблоко и обратись к сыну Приама, который пасет стадо в горах Иды, на Гаргаре. Раньше цари не очень баловали своих детей, понимали, что человек должен многое уметь делать сам, даже если они царский сын. Скажи ему вот что. Тебе, Парис, Зевс поручает рассудить богинь, спорящих о том, которая из них наикрасивейшая. Ты ведь сам красив и сведущ в делах любви, за что и отправлен был на пастбище. Победившая в споре пусть получит это яблоко. Пора и вам, богини, отправиться на суд. Я отказываюсь рассудить вас, так как люблю всех одинаково и хотел бы видеть вас всех победительницами. К тому же я уверен, что если присужу одной из вас награду за красоту, две остальные сделаются моими врагами. Оттого-то я не гожусь вам в судьи. Знал Зевс психологию общения и управления. Бог все-таки. Афродита, богиня любви и красоты, говорят, родилась из морской пены. Некоторые считают ее дочерью Зевса. В общем, ее происхождение – дело темное. Говорят, что их две. Одна занимается любовью, другая – исключительно сексом. Вот эта вторая и распространяет венерические болезни. Внешне они неотличимы. Какая из них была на конкурсе красоты, я не знаю. Что касается меня, то я, не колеблясь, готова идти на суд, даже если бы ты поставил судьей самого насмешника Мома. Во мне ему никак не найти повода для насмешки. Но необходимо, чтобы избранный тобой судья понравился им. Гера, министр сельского хозяйства, жена Зевса. Мы тоже, Афродита, не думаем бояться, даже если бы суд был поручен твоему Аресу, бог войны, любовник Афродиты. И против Париса, кто бы он ни был, мы ничего не имеем. Зевс обращается к Афине. Афина – министр обороны. Видимо, ее мать страдала каким-то гинекологическим заболеванием. Будучи зародышем, была помещена в голову Зевса, откуда и родилась сразу в полном вооружении. Сексом занималась, оставаясь девственницей. «Ну а ты, дочка, тоже согласна? Вы, девушки, всегда краснеете, когда речь идет о таких вещах. Но ты все-таки кивнула головой, значит, согласна. Идите же, только смотрите. Пусть побежденные не сердятся на судью и не делают бедному юноше зла». Зевс понимал незавидную роль судьи, ведь невозможно, чтобы все были одинаково красивы. В общем, полетели они к Гермесу. Хоть и боги, но хотят что-нибудь выведать у него. Ну а тот их успокаивает. Гермес. «Идите смело. Я знаю Париса. Это красивый юноша и в любви знает толк. На роль судьи в таком деле он подходит как нельзя лучше и, наверное, рассудит вас справедливо». Афродита. «Это все очень хорошо. А для меня особенно важно, что судья справедлив. Ну а как он, не женат еще?» Гермес. «С ним, кажется, живет женщина, славненькая, но слишком деревенская, простая девушка с гор. Он, кажется, не особенно к ней привязан. Но зачем тебе это нужно знать?» Афродита. «Я только так спросила». Афина. «Милейший, ты приступаешь свои полномочия, разговаривая с ней наедине». Гермес. «Ничего дурного, Афина. Ничего против вас. Она спросила, женат ли Парис». Афина. «Отчего же это ее так занимает?» Гермес. «Не знаю. Она говорит, что спросила не с какой-нибудь целью, а так, случайно». Афина. «Так как же, он женат?» Гермес. «Кажется, да». Афина. «Ну а насчет военных подвигов? Любит ли он их? Стремится ли к славе? Или же он только простой пастух?» Гермес. «С уверенностью тебе ответить не могу, но можно догадываться, что он, как человек молодой, стремится и к этому, и хотел бы быть первым в битвах». Афродита. «Вот видишь, я не сержусь и не делаю тебе выговоров за то, что ты с ней разговариваешь наедине». В конце концов, за разговорами они не заметили, как прилетели к Парису и предстали перед ним. Гермес: «Здравствуй, пастушок». Парис: «Здравствуй ты, юноша. Кто ты? Откуда пришел к нам? Что это с тобой за женщины? Они настолько красивы, что не могут быть жительницами этих гор. Чужие всегда кажутся красивее». Гермес: «Это не женщины, Парис. Ты видишь перед собой Геру, Афину и Афродиту. А я Гермес, и послал меня к тебе Зевс. Он поручает тебе быть судьей в споре богинь о том, которая из них самая красивая. А вот и награда победительницы». Парис: «Дай посмотрю, что там такое. Написано «прекраснейший». Владыка мой Гермес, как же я, смертный человек и необразованный бедный пастух, могу быть судьей? Здесь нужен человек тонкий, образованный. А я что? Который из двух коз или двух телок красивее, я смог бы сказать. А эти все три одинаково прекрасны, и я не знаю даже, как оторвать взор от одной и перевести на другую. Я думаю, что единственный и справедливый суд – отдать это яблоко всем трем. Да к тому же такое совпадение. Это сестра и супруга Зевса, а те две его дочери. Разве это не затрудняет еще больше и без того трудный выбор? Но Парис не Зевс, и его возражения в расчет не принимаются». Гермес: «Не знаю, только должен тебе сказать, что исполнить волю Зевса ты обязан непременно». Парис: «Об одном прошу, Гермес. Сделай так, чтобы две побежденные не сердились на меня и видели бы в этом только ошибку моих глаз». Гермес: «Они это обещали. Только идиот или человек с идеями величия мог бы поверить этому». Парис: «Попробуем, что ж поделать. Вот она, человеческая нескромность, взяться за то, за что не взялся сам Бог. Но прежде всего я хотел бы знать, достаточно осмотреть их так, как они сейчас стоят, или для большей точности исследования надо, чтобы они разделись?» Гермес: «Это зависит от тебя как судьи. Распоряжайся, как тебе угодно». Парис: «Как мне угодно? Я хотел бы посмотреть их нагими». Гермес: «Разденьтесь, богини, а ты смотри внимательно». Я уже отвернулся. Я специально так подробно описываю первый конкурс красоты, чтобы вы, дорогие мои слушательницы, убедились, что ничего не изменилось. Сегодня конкурсанток осматривают почти нагими. Победу, как правило, получает та, которой удается подкупить судью. Ведь в данном случае выявить победителя невозможно. Понятие красоты у каждого свое, и связано оно не только и не столько с социальными нормами, сколько с биологией и мировоззрением самого судьи. Так что тем, кто потерпел поражение в конкурсе красоты, не следует унывать по поводу своей внешности. А вот приз действительно жалко, но с точки зрения разума лучше потерпеть поражение. Победив, ты приобретешь массу врагов, всех потерпевших поражение как минимум, а приз все равно отнимут. Поражение же добавит союзников и даст опыт. Но давайте опять вернемся туда, где проходит конкурс. Гера: «Прекрасно, Парис. Я первая разденусь, чтобы ты убедился, что у меня не только белые руки, и что не вся моя гордость в том, что я волоокая. У меня все одинаково прекрасно». Парис: «Разденься и ты, Афродита». Афина: «Не вели ей раздеваться, Парис, пока она не снимет своего пояса. Она волшебница, и с помощью этого пояса может тебя околдовать». Рассуждает точь-в-точь, как брошенная жена, которая, не видя достоинств соперницы, ее успех объясняет колдовством. И затем ей не следовало бы показываться во всех своих украшениях и с лицом накрашенным, словно у какой-нибудь Гетеры. Вот пошли и оскорбления. Ей следует открыто показать свою настоящую красоту. Парис: «Относительно пояса она права. Сними его, тоже с предрассудками». Афродита отвечает также ехидно: Отчего же ты, Афина, не снимаешь шлема и не показываешь себя с обнаженной головой, но трясешь своим султаном и пугаешь судью? Ты, может быть, боишься, что твои серовато-голубые глаза не произведут никакого впечатления без того строгого вида, который придает тебе шлем? Афина. А вот я сняла шлем. Афродита. А я вот сняла пояс. Гера. Пора раздеваться. Парис. О, Зевс-чудотворец! Что за зрелище! Что за красота! Что за наслаждение! Как прекрасна эта дева! Это про Афину. А эта царственно-величественная сияет, как и подобает супруге Зевса. А это как чудно смотрит и как прекрасно улыбается. Нет, я не могу перенести этого блаженства. Я бы попросил позволить мне осмотреть каждую из вас отдельно. Критический момент получения взятки. Сейчас я совсем потерялся и не знаю, на кого раньше смотреть, ибо все с одинаковой силой притягивают мой взор. А это удобное объяснение необходимости переговорить с глазу на глаз. Исход и так ясен. Если бы судил бедняк, он выбрал бы Геру. Землица нужна. Не удовлетворен пищевой инстинкт. Находящийся в опасности предпочел бы Афину. Но если у человека удовлетворены пищевой и оборонительный инстинкты, то, конечно, он выберет Афродиту. Так оно и случилось. Парис отказался от господства над Азией, которую ему обещала Гера. И так земли у него было достаточно. Ему оказались не нужны и военные подвиги, которыми его прельщала Афина, так как его отец уже много лет правил без войн. Их он отпустил через несколько секунд. Беседа с Афродитой затянулась, так как она обещала добыть ему самую красивую женщину Елену. И он хотел убедиться, что Афродита выполнит свое обещание. Привожу конец их беседы. Парис. Я боюсь, что ты, получив от меня яблоко, забудешь о своих обещаниях. Афродита. Хочешь, я поклянусь? Парис. Нет, этого не надо. Повтори только обещание. Афродита. Обещаю тебе, что Елена будет твоей и вместе с тобой отправится в Трою. Я сама займусь этим делом и устрою все. Парис. Значит, при этом условии я даю тебе яблоко, при этом условии оно твое. Если бы Парис ходил на группы психологического тренинга, он никогда бы так не поступил. Результатом его решения стала 20-летняя осада Трои, окончившаяся ее разрушением. Разрушена она была настолько, что ученые до сих пор не могут точно установить, была ли она вообще. А какое решение в таком случае принял бы подготовленный человек, если бы нельзя было отказаться от роли судьи? Он бы положился на волю судьбы, бросил бы жребий. Тогда его хотя бы не обвиняли родственники. Кроме того, как мы увидим дальше, красота зависит от вкуса каждого из нас и моды. Так что, дорогие мои красавицы, не переживайте, что на этот раз не победили. Просто судьи не разбираются в вашей красоте. Не волнуйтесь, рано или поздно найдется истинный ценитель вашей красоты, который полюбит вас. И он скажет, что красивее вас нет никого на свете. Победа вам достанется легко, и она будет абсолютной. Но вернемся к проблеме красоты. Действительно, педагоги, писатели, поэты и психологи подчеркивают, что красивому человеку при прочих равных условиях легче добиваться желаемого в жизни. Подмечено, что красивый человек кажется одновременно и носителем высоких нравственных качеств, хотя часто это не так. В одной из своих философских повестей Вольтер подчеркивал, его героиня имела обыкновение считать красивых молодых людей одновременно и самыми толковыми, умными и нравственными. Вспомним отрицательную героиню романа Дюма «Три мушкетера» Миледи. Обаянию ее красоты поддался фанатически преданный своей родине англичанин. Не смог избежать искушения священник, да и сам Д'Артаньян едва не поддался ее очарованию. Почему же все-таки красивые довольно часто бывают несчастливы? Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу рассказать вам о взгляде Шопенгауэра на восприятие красоты нормальным человеком. Он считал, что для здорового человека красивым будет казаться только такой представитель противоположного пола, который дополняет его с физической точки зрения, физическое дополнение, и имеет такие качества, которые делают его способным воспроизвести потомство. Поэтому мужчинам с неизвращенным вкусом должны нравиться женщины, способные к деторождению, то есть женщины с широким тазом, небольшой грудью и красивой кожей. Это и понятно. Широкий таз позволит женщине благополучно родить, небольшая грудь или грудь средних размеров свидетельствует о том, что она будет способна на грудное вскармливание, а красивая кожа свидетельствует о хорошем здоровье. Чертам лица Шопенгауэр придавал меньшее значение, разве что недостатком считал скошенный подбородок. А вот хромота у женщины является существенным недостатком, портящим ее внешность, и для многих мужчин этот признак является большим тормозом для развития сексуальных отношений. У хромой женщины деформирован таз, и нормальные роды часто становятся невозможными. Мужская же хромота для женщин не является особым препятствием. Женщины еще меньше предъявляют требований к красоте мужского лица. Больше внимания они обращают на фигуру. Женщинам со здоровым вкусом больше нравятся мужчины крепкого сложения, с хорошо развитыми мышцами и узким тазом. Именно такие мужчины на заре человечества были хорошими добытчиками, охотниками. Понятие красоты тесно связано с занятиями человека. Утонченная, физически слабая аристократка кажется некрасивой работяге-крестьянину, и в хозяйстве она ему ни к чему. Да и самой аристократке нередко сильный и красивый крестьянин кажется грубым мужланом. Но если вкус ее окончательно не испорчен, то все-таки сильный мужчина будет восприниматься ею как красивый. Восприятие красоты зависит и от внешности самого воспринимающего красоту. Сухопарам часто нравятся полные, горбоносым – курносые, брюнетам – блондинки и тому подобное. Закономерность такова. Человеку нравятся те качества, которых он сам лишен. При кажущейся свободе выбора он, этот выбор, во многом зависит от нашей биологии. Да и действительно, для выживания крайне важно, чтобы вместе сходились разные генетические свойства. Вот почему девушкам довольно часто нравятся иностранцы. И что бы мы ни говорили о патриотизме, завоеватели всегда будут нравиться женщинам. И не надо морализировать. Нравятся они не потому, что они завоеватели, а потому что не похожи на своих. Все это в конечном счете обогащает генофонд. И не так глуп и дик обычай народов Крайнего Севера, которые уступают свою жену гостю на ночь. Это очень улучшает генофонд. Внешность тесно связана с темпераментом. Люди, склонные к полноте, часто являются обладателями сангвинического темперамента. Если они похудеют, то своему будущему партнеру они подадут знак не только о своем сложении, но и темпераменте. А вот его уже не очень изменишь. Если нет дополнения по темпераменту, семье гарантированы частые скандалы. В общем, прежде чем менять свою внешность, нужно изменить темперамент, если хочешь избежать ненужных огорчений. Давайте посмотрим, как обстоит дело у наших меньших братьев животных. Явное недоразумение. Они не младшие, а старшие. ведь там красивые одновременно и самые сильные. Правда, сами животные не осознают этого. Просто жизнь заставляет их бороться за существование. И те, кто побеждают, оказываются попутно и самыми красивыми. Давайте посмотрим, как формируются парочки у животных. На крайнем севере есть маленькая птичка шалашник. Гнездится она на земле. Гнездо делает самец-шалашник. Когда подготовительные работы закончены, начинается парад шалашниц. Они обходят готовые гнезда, возле которых стоят шалашники. Впереди идет самая красивая шалашница. Ей предоставляется возможность выбрать самого домовитого и, следовательно, самого красивого шалашника. Конечно, с точки зрения выживания вида, это весьма полезное мероприятие. А теперь о тех, кто к нам поближе, о стадных животных. Олень по своим качествам уже в возрасте 1 года может покрыть олениху, но у него ничего не выйдет. Взрослые олени не подпустят его к самкам. Ему нужно будет 2 лет воевать за свои права со взрослыми и сильными самцами и крепнуть физически, становясь все красивее. К сожалению, у людей право на секс часто получают физически недоразвитые и социально незрелые молодые люди. Но если бы только секс, это было бы еще полбеды, но от них потом появляются дети с сомнительным генным набором. Так портится генофонд человечества. Дело в том, что качество генофонда зависит от мужчин. Яйцеклетки у женщин закладываются в полном наборе к моменту рождения, и все болезни матери могут оказать вредное влияние на состояние генов яйцеклетки. Большой беды в этом нет, если сперматозоид полноценный. Сперматозоид созревает в организме мужчины в течение 2 месяцев. И если мужчина в течение 2 месяцев не пил и ничем не болел, то можно с большой долей вероятности считать, что он передал для зачатия здоровый сперматозоид. Я советую женщинам заводить детей от полноценных мужчин, а что касается секса, это другая проблема. Но вернемся к понятию красоты человека. Здесь довольно грубо на эталон красоты влияет мода, да и решение судей, как мы видели, зависит от их собственных вкусов и сиюминутных потребностей. Конечно, есть и определенные физические параметры красоты. Так правильным считается лицо, где длинник лица от волосистой части лба до подбородка к ширине лица имеет пропорцию 3:2. Окружности бицепса, шеи и голени должны быть примерно равны друг другу, а окружность талии должна быть вдвое больше окружности шеи. Но на этом я останавливаться не буду. Сходите на шейпинг, там вам все подробно расскажут. Не очень переживайте, если у вас не вполне симметричное лицо. Даже у Венеры Милосской не все в порядке в этом плане. И ей это пошло на пользу. Когда сделали Венеру строго симметричной, из правой и из левой половинок лица, то оказалось, что все-таки несимметричная Венера намного симпатичней своих симметричных двойников. А теперь постараюсь раскрыть, почему красавицы, да и красавцы зачастую оказываются несчастными. Те, кто знаком с моими работами по психологии судьбы, знают, какой я дам ответ. Все зависит от воспитания. И если формируется малоадаптивный социоген, или, если хотите, характер, личностный комплекс, сценарий, то по закону судьбы жизнь человека особенно неблагоприятно складывается при благоприятных обстоятельствах. А красота – это, как и деньги, обстоятельства благоприятные, если умеешь им пользоваться, и большое несчастье, если нет соответствующего навыка. Януш Корчик, великий польский педагог, говорил, что красивого ребенка следует воспитывать иначе, чем некрасивого. Красоту, конечно же, следует использовать, но как дополнительный фактор. Все равно следует становиться профессионалом высокого класса, красив ты или нет. Довольно часто, особенно среди женщин, попадаются такие индивиды, которые основной своей козырной картой считают красоту и на начальных этапах жизненного пути ставят задачу найти человека, вместо того, чтобы стать человеком. Вот почему у красавиц нередко тяжелая поступь и непроходимая глупость, хотя в соответствии с нашими предыдущими рассуждениями жизнь красивых людей должна озаряться счастьем. Как происходит, что красивый человек становится несчастным? Здесь мы имеем два варианта – гадкий утенок и спящая красавица. При первом варианте воспитание идет в условиях психологического отвержения и формируется гадкий утенок, которого все гонят. Это в сказке он становится лебедем и находит товарищей. В жизни он лебедем-то становится, но товарищей своих не находит, продолжает вращаться среди кур и индюков, которые считают его уродом. Но вся беда, что он сам себя считает уродом и ведет себя приниженно, стараясь не выделяться, забиться в угол и не стать объектом насмешек со стороны сверстников. Ранее я описал такого гадкого утенка. Помните, что это была красивая женщина, которая в 46 лет выглядела как 35-38-летняя. Она отлично училась, вышла замуж за подонка, тяжело болела туберкулезом позвоночника, не смогла по своим способностям продвинуться по службе и, несмотря на целомудренное поведение, слыла непорядочной женщиной. Анализ ее несчастья показал, что в семье был совсем другой эталон красоты. Мать была крупная, пышная и бойкая украинка, и четыре сына походили на нее. Все они считались красивыми. Моя же пациентка отличалась хрупким телосложением. Дома ее считали дурнушкой и часто обзывали мелким щенком. Она и сама считала себя забитой и уродливой. Вела себя тихо, училась отлично. В период контрольных работ с ней еще общались, а так как она не могла играть в шумные игры, ее обычно прогоняли. В подростковом периоде она ни на что не надеялась, но неожиданно для нее за ней начали ухаживать интересные мальчики. Она была этому рада, они же признаки ее радости принимали за легкодоступность, но натыкались на сильное сопротивление при попытках обнять или поцеловать ее. Она приобрела репутацию гордой и заносчивой. В конце концов, замуж вышла за нахала из нахалов, который издевался над ней и бросил в чужом городе, когда она заболела туберкулезом позвоночника. И еще она перенесла много мытарств. Хочу на одном примере показать, как красивый ребенок начинает думать о себе, что он некрасивый. Начинают родители, довершают дети. Я знаю одного гадкого утенка, которого все девочки института считали самым красивым парнем на курсе. Но его робость воспринималась как высокомерие, и к нему из-за его красоты не отважились подходить даже признанные красавицы. Сам же он ухаживать за девочками не решался, так как друзья за большие глаза дразнили его жабой, за выпуклый высокий лоб, вздувшейся консервной банкой, за вьющиеся волосы бараном, за легкую горбинку носа попугаем, за черные с отливом волосы вороном, за румянец во всю щеку девицей, а за легкую полноту кабаном, за голубые глаза коровой. Он мечтал стать курносым и блондином, щурил глаза, старался тщательно зачесывать волосы, чтобы меньше были видны его кудри, втягивал живот и щеки, чтобы меньше была видна полнота. Выглядел при этом он не весьма привлекательно и чувствовал себя скованным, что не способствовало успеху у женщин. Конечно же, после института он не пользовался успехом у женщин, точнее, считал, что не пользовался. не продвигался по службе. В одном он преуспел, заболел гипертонической болезнью, гастритом, дерматитом, и когда он обратился ко мне за помощью в возрасте 40 лет, ставился вопрос о переводе его на инвалидность. Я его назвал «вечным принцем» и хочу описать все его похождения, а также и мою работу с ним, ибо он смог стать королем. И сейчас, когда красота его поблекла, и ему уже за 50, он пользуется успехом у женщин, активно работает и наслаждается всеми проявлениями жизни. Один эпизод моей работы с ним я хочу описать сейчас. Как-то он рассказал мне, что в молодости несколько раз безответно влюблялся в девушек и страдал из-за отсутствия взаимности. Нет, женщины у него были. Они, как сейчас модно говорить, снимали его. С ними он вел себя достаточно раскованно и, следовательно, пользовался у них успехом. Но ему с ними было неинтересно. А со своей королевой от волнения говорить не мог. Нет, о сопротивлении материалов и технике безопасности это у него получалось. Но надо же и о любви. Естественно, вышла она замуж за другого. Когда я начал с ним работать, то предложил ему довести дело до конца и рассказать о своей любви тем, с кем в молодости он не решился объясниться. Начать я ему предложил с самой большой любви. Жила она в Москве. Поехал он в командировку. Приходит после возвращения ко мне, а на лице еле сдерживаемая улыбка. «Ну как?» – спрашиваю я. «Да вот, пощечину получил», – отвечает он. А теперь послушайте его рассказ. Созвонился я с ней, и мы договорились встретиться. У нее все было благополучно. Муж при чинах, взрослый сын, квартира, дача, машина и прочее. Вспоминали мы молодость, институт, друзей и всякие случаи, смешные и трагические. Вот я и вернул. А я тебя в институте несколько лет любил, но никак не мог объясниться. Но, может быть, и к лучшему. У тебя все хорошо, да и я вроде бы уст. Договорить я не успел и схлопотал звонкую пощечину. «Катись отсюда, пришел объясняться. Ты забыл, как я приходила к тебе домой? Мы были одни. Даже немного выпили. А о чем ты мне говорил? О своих железках. Нашел время и место. Хоть бы обнял. Что мне, раздеться надо было? Сейчас я, может быть, так и сделала бы, но тогда и в голову не приходило. И понял я, что был победителем, но только не смог воспользоваться результатом своей победы. Я вспомнил этот эпизод. Учились мы тогда на 5-м курсе. Месяца через 2 после этого эпизода она вышла замуж. Муж ее мне казался красавцем. Больше объясняться он ни к кому не ходил. И еще об одном гадком утенке. Когда я познакомился с ней, ей было 35 лет. Работала она манекенщицей, была инвалидом по язвенной болезни желудка и страдала неврозом навязчивых состояний. Возникали мысли о раковом заболевании. «Нет, я некрасивая. Вот сестра моя и мать, те действительно красавицы», — говорила она мне. Не видел я ее матери, не видел и сестры. Но вот на занятиях группы мужчины пялили на нее глаза. Это я видел. Так вот, окончила она химический факультет, вышла замуж за своего сокурсника, грубого деревенского парня, который издевался над ней. Она фактически написала ему диссертацию. Работала самозабвенно. Иногда реактивы попадали ей на кожу. Иногда по неосторожности, набирая реактивы в пипетку, втягивала их в рот, была раньше такая техника работы, сейчас пользуются грушами. От этого или от переживаний она заболела. Муж после того, как защитился, бросил ее. Мать, которая работала модельером женской одежды, желая ее как-то пристроить, взяла на работу манекенщицей и была удивлена, что ее некрасивая дочь пользуется успехом. Помочь гадким утятам можно, но мороки много. Их не столько гонят, сколько они чувствуют себя гонимыми. Они чрезмерно деликатны и, заметив некоторое невнимание, не выкажут своего недовольства, а просто уйдут, решив, что отношение к ним изменилось. Но ведь не всегда удается уделить много внимания. Получив незначительное облегчение, гадкие утята исчезают из поля зрения и возвращаются через несколько лет в совершенно разобранном состоянии. Поэтому я стараюсь поместить их в стационар и держать там как можно дольше. Хоть возни и много, но игра стоит свеч. Все-таки это цвет нации, который часто выбрасывают на свалку клинической медицины. Когда же станет ясно, что в этой свалке стоит покопаться? А теперь о спящей красавице. Вы знаете эту сказку. Принцесса заснула в 16 лет. 100 лет проспала и вышла замуж за 18-летнего принца. Многие живут в этой сказке, особенно красивые люди, делающие ставку на свою красоту. Жизнь действительно как сказка, только когда человек просыпается, уже нет ни молодости, ни красоты. В этом типе есть и представители мужского пола. Существенная разница между спящей красавицей и гадким утенком заключается в том, что здесь в процессе воспитания детям сообщают, что они очень красивые и умные. Они осознают, что они красивые, они знают, что их ждет большое будущее. Родители и педагоги снисходительны к их шалостям и проделкам. Некрасивому бы это не сошло с рук. И вся беда, что спящим красавицам не прививается навык упорно трудиться, им все легко дается. Тогда женщины этого типа вырастают в сладкозвучных сирен, а мужчины – в Евгениев Онегиных или Дон Жуанов. Нет, специалистами они нередко становятся неплохими, но не такими, какими они могли бы стать, если по жизни двигались не за счет своей красоты, а за счет совершенствования в своей специальности, стремления к высокой цели. Я не только видел, но даже какое-то время преподавал в школе красоты, где выращиваются спящие красавицы. Ученицами были девочки и девушки-подростки от 12 до 16 лет. Смыслом их жизни было найти человека. Когда я спросил, не лучше ли попытаться стать человеком, они меня не сразу поняли. Их обучают, как внушить любовь к себе, но не учат любить ни себя, ни других. Когда же я их начал этому обучать, от моих услуг довольно быстро отказались. Спящую красавицу я уже научился довольно легко распознавать. Она обычно просит срочно проконсультировать больного и надеется, что я не откажу. И она права. Трудно отказать красивой женщине. Но у нее нет навыков убеждения. Некрасивой, чтобы добиться своего, необходимо духовно расти, научиться красиво и убедительно говорить, так как ей надо будет доказать, что этот больной нуждается в срочной консультации. Она добьется своего и, к тому же, через какое-то время станет интересной собеседницей. Со временем физическая красота увянет, а красота духовная расцветет. Победа в жизни достанется некрасивой. В этом плане поучителен рассказ одного профессора. «Ко мне пришел успех, и ко мне стали тянуться ученики и ученицы. Собралась довольно неплохая команда. Среди других были две довольно непривлекательные женщины. Увлекшись идеей, они стали одухотворенными, и мне показалось, что они похорошели. Во всяком случае, мне они стали казаться вполне привлекательными. Года через два в нашей группе появилась еще одна молодая женщина, весьма привлекательной наружности. Я был увлечен своей работой и людей оценивал с точки зрения дела. И раньше к нам примыкали красивые женщины, но бездельницы, старавшиеся использовать свою внешность, и долго они у нас не задерживались. Но эта довольно быстро начала осваивать предмет и уже через несколько месяцев по своим деловым качествам опередила других моих учеников и учениц и вскоре стала моей правой рукой. Она взяла на себя некоторые организационные вопросы, ей меньше отказывали в смежных организациях. Но, к моему и ее сожалению, ей удалось еще и пролезть в мое сердце. После этого закончилась всякая продуктивная работа. Она разочаровалась и во мне, и в наших исследованиях. Она не просто критиковала то, чем раньше восхищалась. Она приходила и критиковала нас так, будто мы вообще ничего из себя не представляем, и нам нужно свертывать все свое хозяйство и переходить туда, где она. Нам пришлось расстаться, о чем я вначале очень сожалел. Ведь в конце концов я ее выгнал со скандалом, простив ей несколько закидонов. А ведь есть закон. Если был один конфликт, то будет и второй. А если был второй, то уж третий так точно будет. Так что лучше расставаться после первого. Я к ней привык, и мне ее не доставало. Я скучал, а может быть и грустил. Но знакомство мы поддерживали, так что я был в курсе ее дел и помогал, если она обращалась за помощью. Она пыталась сама что-то организовать и стать во главе, но не смогла преодолеть организационных препон. В общем, у нее ничего из этой затеи не получилось, и вскоре она примкнула к группе, стоящей на противоположных нашей школе теоретических позициях. Там она быстро прижилась, продвинулась и стала правой рукой нового руководителя. Не знаю, какой характер отношений у них был, но, по-видимому, в его сердце ей попасть не удалось, ибо когда она и там стала своевольничать, то он от нее быстро избавился, так и не оценив ее былых заслуг. А может, повторилось и там точь-в-точь, как со мной. Потом она переходила еще несколько раз с места на место. Освоив много нового, часто противоречивого, несовместимого ни с чем другим, так ничего и не достигнув. А мои менее привлекательные ученицы, придерживаясь одной линии, имея перед собой конечную цель, добились многого, даже международного признания. А моя красавица оказалась на нулях и в глубокой депрессии. И он попросил, чтобы я ее проконсультировал. Не буду рассказывать, как я с ней работал. Это просто еще один пример, как при благоприятных условиях, вместо того, чтобы прожить счастливую жизнь самому и дать счастье другому, человек становится несчастным сам и приносит несчастье другим. Ведь мой клиент, прося помощи для нее, сам перенес от нее немало огорчений, которые угадывались за его сдержанным рассказом и попытками быть объективным. Интеллигент, другой бы матом. Его бы проконсультировать, чтобы в следующий раз не попадался на удочку спящей красавицы, которая пела ему песни, как сладкозвучная сирена. И вот когда я с ней познакомился, то увидел только следы былой красоты. Когда она проснулась, уже не было ни молодости, ни красоты. Я увидел растерянного человека, имеющего большое количество добротных кирпичей, но не умеющего из них сложить удобное жилище. Не было цемента, умения ладить с людьми. Мужчины, спящие красавицы, так и остаются в подающих надежды. В личной жизни становятся довольно занудливыми и постоянно, прямо или косвенно, намекают своим, может быть, и не очень привлекательным курочкам, какие симпатичные им достались петушки. Женщины, спящие красавицы, перебирая кавалеров, а иногда и отчаянно погуливая, нередко выходят замуж тогда, когда начинают понимать, что их красота начинает увядать. Тогда они с трудом заскакивают в последний вагон уходящего поезда семейной жизни. Нередко они женят на себе тех молодых людей, которых в народе презрительно называют телок, устраивают им истерики. Телки же довольны и терпят, так как считают, что отхватили первую красавицу. Когда эти ребята проходят у нас психологическую подготовку, положение спящих красавиц становится незавидным. Их выгоняют. К старости они, не осознавая, что время их кончилось, продолжают неумеренно пользоваться косметикой и кокетничать. Это вызывает не смех, а жалость или злость. Сократ советовал почаще смотреть на себя в зеркало. Тем, кто остался доволен своей внешностью, он советовал вести себя достойно, чтобы дурные деяния не обезобразили его внешность. Тем, кто остался недовольным, он советовал облагородить свое безобразие достойными поступками. А как быть тому, кто не родился красивым? Не переживайте, что-то в этом есть. Меньше времени потратите на разглядывание себя и самолюбование, а больше внимания уделите своему духовному развитию и физическому самоусовершенствованию, тогда никто и не заметит дефектов в вашей внешности. Эта идея в художественной форме хорошо отражена в романтической героической комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Главный герой Сирано – поэт и забияка, но с не вполне привлекательной внешностью полюбил красавицу Роксану. Она же увлеклась туповатым красавцем Кристианом. Сирано вместо него писал ей любовные письма и стихи, способствовал тому, что они обвенчались. Сразу же из-под венца новоиспеченный муж вместе с Сирано уехал на войну. От имени незадачливого мужа Сирано ежедневно писал Роксане письма, рискуя жизнью, умудрялся их переправлять. Это подогрело ее любовь. Она не выдержала и пробралась к осажденным, на стороне которых сражался и ее муж. Они встретились. Вот их диалог. Роксана, подбегая к Кристиану. «Мой Кристиан, теперь я вся твоя». Кристиан, беря ее за руки. «Но все-таки скажи, скажи мне, дорогая, зачем опасностью такой пренебрегая, ты к нам приехала?» Роксана. «Тебе отвечу я. Те письма чудные, что ты писал мне, милый, меня заставили на все пойти». Кристиан. «Как? Письма?» Роксана. «Да, прости меня, прости. Но я привлечена их непонятной силой. Тем хуже для тебя, зачем писал ты их? Жить дольше без тебя не стало сил моих. Они все пламенней, томительней все были, они меня совсем с ума сводили. И я не вынесла, и вот я здесь с тобой. Ты понимаешь ли, мой милый, дорогой?» Кристиан. «Ничтожных слов пустые сочетания, и из-за них пустилась ты в скитания? Я не пойму». Роксана. «О, милый, не зови ничтожными слова твоей любви. Когда же эти письма я читала и памятью невольно улетала к той майской ночи дивной голубой, казалось мне, что я была с тобой, и их язык, влюбленный и знакомый, охватывал меня своей истомой. Я не могла. И вот моя любовь, я это все хочу услышать вновь. Поверь, мой друг, что Пенелопа даже забыла б о своей несносной пряже. Когда писал влюбленный Одиссей такие письма пламенные ей, тогда пришлось супруге этой мудрой, не уступив Елене златокудрой, в безумии любви своей, забросить все, шерсть, пряжу и скорей отправиться за милым Одиссеем. Целуй меня, а то мы не успеем». Кристиан. «Но, милая, Роксана, и я теперь, о мой возлюбленный, мой дорогой, поверь, просить хотела б я колено преклоненно, но ты сейчас же поднял бы меня, просить тебя, ты слышишь, униженно, пред гением твоим всю душу преклоня, прости меня». Кристиан. «За что?» Роксана. «Увы, могила, быть может, уж близка для нас. Прости меня, великий этот час, что в легкомыслии своем я полюбила тебя за красоту твою сперва». Кристиан испуганно. «Роксана! Ах, твои слова!» «Роксана! Потом, возлюбленный, я глубже думать стала, и только за нее любить тебя я перестала. Я стала понимать, хоть красота твоя еще владела мною, но в красоте иной, великой, неземной увидела твой дивный гений я». Кристиан. «Ну а теперь, Роксана, теперь, о мой любимый, увлечена я красотой незримой. Тебя люблю я, страстью вся дыша, но мне мила одна твоя душа. Нам дороги цветы, не формой лепестков, а дивным ароматом. Теперь моя любовь, как жизнь и смерть, сильна. Тебя любила б я несчастным, небогатым и даже...» Кристиан. «О, молчи, Роксана! Осталась бы верна своей любви, когда б таинственная сила какой-нибудь злой феи иссушила всю красоту твою». Ради этих последних слов я и привел такой большой отрывок. Когда становится милой душа любимого, дефекты его внешности не замечаются. Вспомним сказку Шарля Перро «Реке с хохолком». В одном королевстве жила очень красивая и очень глупая принцесса. У нее была умная, но внешне непривлекательная младшая сестра. Сперва все устремлялись к красавице, но вскоре шли к той, которая была умна. Старшая замечала это и не пожалела бы отдать всю свою красоту, лишь бы хоть наполовину быть такой умной, как ее сестра. Однажды глупая сестра встретила молодого принца реке с хохолком, который полюбил принцессу по ее портретам. Он был очень умным, а внешне не очень привлекательным. Но в его власти было наделить умом того, кого он полюбил, так же, как во власти красавицы, наделять красотой того, кого она полюбила. Все кончилось хорошо. Он одарил ее умом, а она его красотой. Но в конце сказки Шарль Перро замечает. Иные уверяют, что чары волшебницы здесь были ни при чем, что только любовь произвела это превращение. Горб его стал теперь придавать ему некую особую важность. В его ужасной хромоте она видела лишь манеру склоняться чуть на бок, и эта манера приводила ее в восторг. Говорят даже, будто глаза казались ей теперь еще более блестящими от того, что были косы, будто бы в них она видела выражение страстной любви, а его большой красный нос приобрел для нее какие-то таинственные и даже героические черты. Не знаю, ответил ли я на вопрос, как стать красивым. Для меня ответ этот звучит так: стань умным, и будешь красивым.